Часть первая. Лысоголовые доктора-коротышки. Между теми, кто может спать, и теми, кто не может, пролегает целая бездна. Это одно из самых огромных разделений человеческой расы. Айрис Мердок. Монахини и солдаты. Глава первая. Спустя месяц после смерти жены Ральф Робертс впервые в жизни стал страдать бессонницей. Поначалу проблема казалась не слишком серьезной, однако положение постоянно ухудшалось. Спустя полгода после первого нарушения в его прежде ничем не примечательном цикле сна и бодрствования, Ральф достиг такой степени страданий, которые он с трудом переносил и не пожелал бы даже злейшему врагу. К исходу лета 93-го года он уже стал задумываться над тем, на что станет похожа его жизнь, если ему придется провести остаток дней своих на грешной земле в состоянии постоянного бодрствования. «Конечно, до этого не дойдет», — убеждал он себя, — «никогда». Но так ли это на самом деле? Он не знал. В этом-то и крылась загадка. А книги, которые ему посоветовал отыскать Майк Хенлон в публичной библиотеке Дерри, тоже не смогли помочь. Ральф прочитал несколько трудов о нарушении сна, но все они содержали противоречивые сведения. В одной книге говорилось о бессоннице как об одном из самых распространенных в медицине синдромов, в другой она рассматривалась как болезнь, симптом невроза, а в третьей вообще упоминалось о бессоннице как о мифе, выдумке. Проблема, однако, была намного глубже. Насколько Ральф мог судить по этим книгам, никто, казалось, не знал наверняка, что такое на самом деле сон, каков механизм его действия. Ральф понимал, что ему пора прекратить разыгрывать из себя исследователя-любителя и обратиться к врачу, но сделать это оказалось, на удивление, трудно. Он до сих пор таил в сердце обиду на доктора Личфилда. Никто иной, как доктор Личфилд, первоначально диагностировал опухоль мозга у Кэролайн как головные боли, связанные со скачками давления. Только Ральфу почему-то казалось, что Личфилд, закоренелый холостяк, в глубине души считал, что Кэролайн страдает ни от чего иного, как от чрезмерной болтливости. И именно Личфилд старался как можно реже попадаться ему на глаза, когда диагноз болезни Кэролайн был точно установлен. Ральфа не покидала уверенность, что если бы он спросил доктора, почему тот избегает его, Личфилд ответил бы, что он просто передал этот случай Джамалю, специалисту. Все честно и прямо. Да. Но вот только Ральф постарался заглянуть в глаза Личфилду случайно, встретив доктора в промежутке между первым приступом Кэролайн в июле прошлого года и ее смертью в марте, и то, что он в них увидел, показалось ему смесью тревоги и вины. Это был взгляд человека изо всех сил, пытающегося забыть, что он совершил ужасную ошибку. Единственной причиной, по которой Ральф мог смотреть на доктора Личфилда и не желать разорвать его в клочья, было данное доктором Джамалем объяснение, что даже самая ранняя правильная диагностика, скорее всего, ничего не изменила бы. К тому времени, когда у Кэролайн появились головные боли, опухоль уже достаточно развилась, и, вне всякого сомнения, метастазы распространились и на другие отделы мозга. Когда в конце апреля доктор Джамаль переехал в Южный Коннектикут, Ральф стал скучать по нему. Именно с Джамалем он мог бы поговорить о своей бессоннице. Ему казалось, что тот выслушал бы его так, как доктор Личфилд не захотел бы или не смог. К концу лета Ральф прочитал о бессоннице достаточно, чтобы знать, что тот ее вид, от которого он страдал, если и не исключительно редкое, но все же менее обычное явление, чем просто поверхностный сон. Люди, не подверженные инсомнии, бессоннице, обычно уже через 7-20 минут после того, как ложатся в постель, входят в первую стадию, так называемую фазу медленного сна. Тем же, кто засыпает с трудом, иногда требуется часа 3, чтобы погрузиться в сон, в то время как нормально спящие проваливаются в третью стадию, фазу быстрого сна или дельта-сна, минут через 45. Страдающим же поверхностным сном иногда требуется еще час или даже 2, чтобы догнать их. А частенько им так и не удается достигнуть этой стадии. Просыпаются они не отдохнувшими, иногда со смутными воспоминаниями о неприятных запутанных сновидениях, чаще всего с ошибочным представлением, что вообще не сомкнули глаз. Сразу после смерти Кэролайн Ральф стал страдать от слишком ранних пробуждений. Ежевечерне он, продолжая отправляться в постель, тотчас после 11-часовой программы новостей, по-прежнему засыпал почти моментально, но вместо того, чтобы просыпаться ровно в 6:55 утра, за 5 минут до звонка электронного будильника, он просыпался в 6. Поначалу он считал это результатом своего существования со слегка гипертрофированной предстательной железой и 70-летними почками, но при пробуждении это ему не очень мешало, а вот заснуть после опорожнения мочевого пузыря он уже не мог. Лежа в кровати, которую он делил с Кэролайн многие годы, Ральф ожидал 7 часов, чтобы встать. Постепенно он прекратил все попытки заснуть снова. Лежа со сплетенными на груди пальцами, Ральф смотрел сумрачный потолок, ощущая свои глаза огромными, как круглые дверные ручки. Временами он думал о докторе Джамале, воплощающем в Коннектикуте свой вариант американской мечты, и о его мягком, успокаивающем индийском акценте. Иногда он вспоминал места, в которых они с Кэролайн бывали много лет назад. Чаще всего в памяти всплывал жаркий денек на пляже Бар-Харбора, когда они оба в купальных костюмах, сидя за столиком под ярким тентом, потягивали пиво из бутылок с длинным горлышком, лакомились жареными моллюсками и любовались скользящими по темно-синему океану парусниками. Когда это было? В 64-м? Или в 67-м? Какая разница? Изменения в режиме сна тоже не имели бы никакого значения, закончись все только этим. Ральф приспособился бы к переменам не только с легкостью, но даже с благодарностью. Все книги, которые он прочитал в то лето, казалось, подтверждали народную мудрость. С возрастом люди спят меньше. Если потеря одного часа сна была той единственной ценой, которую ему необходимо уплатить за сомнительное удовольствие быть 70-летним, он заплатил бы с радостью и считал бы себя абсолютно здоровым. Но этим дело не кончилось. В первую неделю мая Ральф проснулся от птичьего пения в 5:15. Он пытался затыкать на ночь уши ватой, сомневаясь, однако, что это поможет. Будил его вовсе не щебет вернувшихся с зимовки птиц и не грохот случайного грузовика, несущегося по Гаррис-авеню. Ральф всегда относился к той категории людей, которых и пушками не разбудишь, и вряд ли что-то изменилось в его натуре. Изменилось что-то в его голове. Там появился таймер, который с каждым днем включался немного раньше, и Ральф не имел ни малейшего представления, как положить конец этому. К началу июля Ральф выпрыгивал из сна внезапно как чертик из табакерки, самое позднее в 4:30, 4:45, а в середине июля, не такого знойного, как в 92-м году, но все же достаточно жаркого, он просыпался уже раньше 4 утра. Именно этими душными длинными ночами, проведенными в постели, в которой они с Кэролайн занимались любовью во многие жаркие ночи, и в холодное тоже, Ральф начал понимать, в какой ад превратится его жизнь, если он полностью потеряет сон. Днем он еще мог подшучивать над подобной идеей, однако Ральф все яснее открывал для себя гнетущую правду о темной ночи души Скотта Фицджеральда, и выигрышным призом стало следующее — 4:15 утра, так что все было еще впереди, все что угодно. Днем он еще мог убеждать себя, что у него просто идет перестройка циклов сна и бодрствования, что его организм оптимальным образом реагирует на огромные перемены, происшедшие в его жизни. В первую очередь это выход на пенсию и утрата жены. Иногда, размышляя над своей новой жизнью, он употреблял слово «одиночество», отвергая иное, пугающее слово, пряча его в глубины подсознания всякий раз, когда лишь намек на него появлялся в мыслях. Он соглашался на одиночество. Депрессия же казалась ему явно неподходящим определением. «Возможно, тебе необходимы физические нагрузки», — размышлял внутренний голос. «Займись ходьбой, как прошлым летом. В конце концов, ты же ведешь сидячий образ жизни». Встаешь, съедаешь тост, читаешь книгу, смотришь телевизор, вместо ланча проглатываешь сэндвич в красном яблоке, лениво возишься в саду, время от времени ходишь в библиотеку или беседуешь с Элен, когда та выходит с ребенком на прогулку, ужинаешь и либо располагаешься на террасе, либо изредка навещаешь МакГоверна или Луизу Чес. А что потом? Снова читаешь. И смотришь телевизор, принимаешь душ и ложишься спать. Сидячий образ жизни. Скучный. Неудивительно, что ты так рано просыпаешься. Какая чепуха! Жизнь его только казалась неактивной. На самом деле все было не так. И сад служил тому отличным примером. То, что он делал там, конечно, не заслуживало специального приза, однако было крайне далеко от ленивого копания. Чаще всего он полол, пока пот не выступал на его рубашке темными пятнами, напоминающими раскидистые деревья. Нередко Ральфа охватывала дрожь от переутомления, когда он наконец-то позволял себе уйти в дом. Скорее всего, это ленивое копание можно было охарактеризовать как наказание. Но наказание за что? За пробуждение до рассвета? Ральф не знал, да и не хотел знать. Работа в саду заполняла большую часть дня. Она уводила его от мыслей, казавшихся неприятными, и этого было вполне достаточно, чтобы оправдать утомление ноющих мышц и мелькание черных точек перед глазами. Ральф стал отдавать саду все силы сразу после 4 июля. В Восточном Мэне уже поспевали ранние фрукты, и продолжал работать весь август, когда поздние сорта изнывали от засухи. «Тебе следует бросить все это», — сказал ему однажды Билл МакГоверн, когда они коротали вечер на веранде, подтягивая лимонад. Стояла середина августа, Ральф просыпался уже около половины четвертого утра. «Чрезмерная физическая нагрузка подрывает твое здоровье. Пуще того, ты стал походить на сумасшедшего». «Возможно, я и есть сумасшедший», — резко оборвал Ральф, и либо сам тон, либо его взгляд были настолько убедительны, что Билл поспешил сменить тему разговора. Ральф снова начал ходить. Ничего похожего на марафоны 92-го года, но все же он проходил мили две в день, если не было дождя. Его обычный маршрут пролегал к публичной библиотеке Дерри, затем к Бэкпейджс, книжной ловчонке, торгующей подержанными изданиями, а оттуда к газетному киоску на углу Мэйни Уичхэм-стрит. Рядом с Бэкпейджс находился небольшой магазин секонд-хенд, предлагающий старую одежду. Однажды августовским днем, когда Ральф шагал мимо, в витрине среди старых приглашений на дешевые ужины и церковные собрания, он увидел свежий лист, наполовину скрывший предвыборный плакат Патрика Бьюкенена, сенатор от штата Мэн. С двух фотографий, помещенных над текстом, смотрела привлекательная блондинка лет 40. Но мрачность фотографий, неулыбчивое лицо в фас слева и хмурый профиль справа на скучном белом фоне заставила Ральфа остановиться. Так обычно снимали преступников, расклеивая их фото в общественных местах и показывая в телепрограмме полицейской хроники. Так что вряд ли это было простым совпадением. Итак, фотографии женщины заставили Ральфа остановиться, но от прочитанного он просто остолбенел. Разыскивается за убийство Сьюзен Эдвина Дэй. Было напечатано огромными черными буквами, а ниже, словно вспышка молнии, горели четыре красных слова «Прочь из нашего города». Самая нижняя строка была набрана мелким шрифтом. Со дня смерти Кэролайн зрение у Ральфа сильно ослабело. Как говорится, унеслось к чертям в лукошке, лишь остались рожки-ножки. И он, подавшись вперед, едва не касаясь лбом грязного стекла витрины секонд-хенд, наконец-то смог разобрать следующее. «Оплачено комитетом «Друзья жизни штата Мэн». Где-то в глубине его мозга зашептал голосок. «Эй, эй, Сьюзен Дэй, сколько ты убила детей?» «Сьюзен Дэй», — вспомнил Ральф, — «была политической активисткой то ли из Нью-Йорка, то ли из Вашингтона, доводившей своим красноречием таксистов, парикмахеров и шляпных дел мастеров до неистовства». Он не мог точно сказать, почему в голову пришла именно эта рифмованная строчка. Она смутно ассоциировалась с каким-то неясным воспоминанием. Возможно, в старом измученном мозгу всплыла строка из песен протеста конца 60-х, времени Вьетнамской войны. «Эй, эй, ЛБДЖ, сколько ты убил детей?» «Нет, не то», — подумал он. «Близко, но не горячо. Это за мгновение до того, как мозг Ральфа после мучительных усилий смог выдать имя и облик Эда Дипна, рядом раздался голос. «Ральф, дружище, рад приветствовать тебя, входи же!» Оторванный от своих мыслей, Ральф повернулся на голос, удивленный и одновременно шокированный тем, что чуть не заснул на ходу. «Господи!» — подумал он. «Невозможно понять всю значимость сна, пока не утратишь его. Тогда все начинает плыть перед глазами, а суть происходящего как бы размывается». С Ральфом заговорил Гамильтон Дэйвенпорт, владелец книжной лавчонки. Он как раз выставлял книги в ярких обложках на уличный стенд, попыхивая зажатой в зубах старой трубкой, всегда напоминавшей Ральфу дымовую пароходную трубу, Гамильтон выпускал в знойный прозрачный воздух легкие струйки дыма. Уинстон Смит, старый, серый, вальяжный кот, устроился в дверном проеме, уютно прикрыв лапы пушистым хвостом. Кот взирал на Ральфа с желтоглазым безразличием, как бы говоря: «Думаешь, тебе все известно о старости, дружок? Могу поклясться, ничего-то ты об этом не знаешь».